Главка вторая. Подражание и творчество. Детское чутье языка. Если бы потребовалось наиболее наглядное, внятное для всех доказательство, что каждый малолетний ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться, возможно, внимательнее к сложной системе тех методов, при помощи которых ему удается в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и флексий. Хотя это овладение речью происходит под непосредственным воздействием взрослых, все же оно кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни. Раньше всего необходимо заметить, что у двухлетних и трехлетних детей такое сильное чутье языка, что создаваемые ими слова отнюдь не кажутся каликами или уродами речи, а напротив, очень меткие, изящные, естественные, и сердитки, и духлые, и красавлюсь, и всехные. Сплошь и рядом случается, что ребенок изобретает слова, которые уже есть в языке, но неизвестны ни ему, ни окружающим. На моих глазах один трехлетний в Крыму в Коктебеле выдумал слово «пулять» и пулял из своего крошечного ружья с утра до ночи, даже не подозревая о том, что это слово спокон веку существует на Дону, в Воронежской и Ярославской областях. В известной повести Пантелеева, Ленька Пантелеев, ярославская жительница несколько раз говорит: «Так и пуляют, так и пуляют». Другой ребенок, 3,5 лет, сам додумался до слова «никчемный». Третий, неизвестного мне возраста, изобрел слова «обутки» и «одетки». Это было в Черноморской степи под Одессой, совершенно не зная о том, что именно эти два слова точно в таком же сочетании существуют в течение столетий на севере, в Волонецком крае. Ведь не читал же он этнографических сборников Рыбникова, записавшего некую фольклорную сказку, где были, между прочим, такие слова: «Получаю по обещанию пищу, обутку и одетку». Самое это... Двучленная формула «обутка» и «одетка» была самостоятельно создана ребенком на основании тех языковых предпосылок, которые даны ему взрослыми. «Ах ты, стрекоза!» — сказала мать своей трехлетней Ирине. «Я не стрекоза, а я людь». Мать сначала не поняла этой «люди», но потом случайно обнаружила, что за 1000 километров на Урале человек издавна называется людью. Там так и говорят: «Ты что за людь?» Примечание «дали» приводит это слово как старинное. Таким образом, ребенок порою самостоятельно приходит к тем формам, которые создавались народом в течение многих веков. Чудесно овладевает детский ум методами, приемами, формами народного словотворчества. Даже те детские слова, которых нет в языке, кажутся почти существующими. Они могли бы быть, и только случайно их нет. Их встречаешь как старых знакомых, как будто уже слышал их когда-то. Легко можно представить себе какой-нибудь из славянских языков, где в качестве полноправных слов существуют и сердитки, и никовойны, и всехны. Или, например, слово «нариба». Ребенок создал его лишь потому, что не знал нашего взрослого слова «ныряние». Купаясь в ванне, он так и сказал своей матери: «Мама, скомандуй! К нарибе приготовься! Приготовиться!» «Нариба» — превосходное слово, энергичное, звонкое. Я не удивился бы, если бы у какого-нибудь из славянских племен оказалось в живом обиходе слово «нариба», И кто скажет, что это слово чуждо языковому сознанию народа, который от слова «ходить» создал слово «ходьба», от слова «косить» – «косьба», от слова «стрелять» – «стрельба» и так далее. Мне сообщили о мальчике, который сказал своей матери: «Дай мне нитку, я буду нанитывать бусы». Так осмыслил он слова «нанизывать на нитку». Услыхав от какого-то мальчика, будто лошада копытнула его, я при первом удобном случае вернул эти слова в разговор с моей маленькой дочерью. Девочка не только сразу поняла их, но даже не догадалась, что их нет в языке. Эти слова показались ей совершенно нормальными. Да они такие и есть, порой даже нормальнее наших. Почему в самом деле ребенку говорят о лошади, а о лошади лошадка? Ведь лошадь для ребенка огромна. Может ли он звать ее уменьшительным именем? Чувствуя всю фальшь этого уменьшительного, он делает из лошадки лошаду, подчеркивая тем ее громадность. И это у него происходит не только с лошадкой. Подушка для него зачастую подуха, чашка – чаха, одуванчик – одуван, гребешок – гребех. «Мама, смотри, петух без гребеха! Уй, какую мы нашли сыроегу! А в окне на Литейном вот такая игруха!» Сын профессора Гвоздева называл большую ложку «лога», большую мышь – «мыха». «Дай другую логу». «Вот какая мыха». Пушку называл он «пуха», балалайку – «балалая». Наташа Шурчилова мамины босоножки зовет «босоноги». Во всех этих случаях ребенок поступает точно так же, как поступил Маяковский, образуя от слова «щенок» форму «щен». Изо всех щенячьих сил нищий щен загласил. Неосознанное мастерство. Переиначивая наши слова, ребенок чаще всего не замечает своего словотворчества и остается в уверенности, будто правильно повторяет услышанное. Это впервые поразило меня, когда 4-летний мальчишка, с которым я познакомился в поезде, стал назойливо просить у меня, чтобы я позволил ему повертеть тормозило. Он только что услышал слово «тормоз» и, думая, что повторяет его, придел к нему окончание «ила». Это «ила» было для меня откровением. Такой крохотный мальчик, а как тонко почувствовал, что здесь необходим суффикс «эль», показывающий орудийность, инструментальность предмета. Мальчик словно сказал себе: если то, чем шьют, называется шило, а то, чем моют, мыло, а то, чем роют, рыло, а то, чем молотят, молотило, значит, то, чем тормозят, тормозило. Одно это слово свидетельствовало, что в уме у ребенка произведена такая четкая классификация суффиксов по разрядам и рубрикам, которая и для согревшего ума представляла бы немалые трудности. И эта классификация показалась мне тем более чудесной, что сам ребенок даже не подозревает о ней. Такое неосознанное словесное творчество – один из самых изумительных феноменов детства. Даже те ошибки, которые нередко случается делать ребенку при этом творческом усвоении речи, свидетельствуют об огромности совершаемой его мозгом работы по координации знаний. Хотя ребенок и не мог бы ответить, почему он называет почтальона почтанником, это реконструкция слова свидетельствует, что для него практически вполне ощутима роль старорусского суффикса «ник», который характеризует человека главным образом по его профессиональной работе. Работе – пожарник, физкультурник, сапожник, колхозник, печник. Называя почтальона почтанником, ребенок включил свой неологизм В разряд этих слов и поступил вполне правильно, потому что если тот, кто работает в саду, есть садовник, то работающий на почте есть и вправду почтанник. Пусть взрослые смеются над почтанником. Ребенок не виноват, что в грамматике не соблюдается строгая логика. Если бы наши слова были созданы по какому-нибудь одному прямолинейному принципу, детские речения не казались бы нам такими забавными. Они нередко вернее грамматики и поправляют ее. Конечно, чтобы воспринять наш язык, ребенок в своем словотворчестве копирует взрослых. Дико было бы думать, что он в какой бы то ни было мере создает наш язык, изменяет его грамматический строй, его словарный состав. Сам того не подозревая, он направляет все свои усилия к тому, чтобы путем аналогий усвоить созданное многими поколениями взрослых языковое богатство. Но применяет он эти аналогии с таким мастерством, с такой чуткостью к смыслу и значению тех элементов, из которых слагается слово, что нельзя не восхищаться замечательной силой его сообразительности, внимания и памяти, проявляющейся в этой трудной повседневной работе. Малейший оттенок каждой грамматической формы угадывается ребенком с налету, и когда ему понадобится создать или воссоздать в своей памяти то или иное слово, он употребляет именно тот суффикс, именно то окончание, которое по сокровенным законам родного языка необходимо для данного оттенка мысли и образа. Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге: «Мама, мама, какой ползук!» И этим окончанием «ук» великолепно выразила свое паническое отношение к чудовищу. Не ползеныш, не ползушка, не ползунчик, не ползатель, а непременно ползук. Конечно, этот ползук не изобретен ребенком. Тут подражание таким словам, как «жук» и «паук». Но все же замечательно, что для данного корня маленький ребенок в один миг отыскал в своем арсенале разнообразных морфем именно ту, которая в данном случае наиболее пригодна. Двухлетняя Джаночка, купаясь в ванне и заставляя свою куклу нырять, приговаривала: «Вот притонула, а вот и вытонула». Только глухонемой не заметит изысканной пластики и тонкого смысла этих двух слов. Притонуть – не то что утонуть, это утонуть на время, чтобы в конце концов вынырнуть. А трехлетний Юра, помогая своей матери снарядить маленького Валю на прогулку, вытащил из-под кровати валенные ботинки, калоши, чулки и гамаши, и, подавая, сказал: «Вот и все Валина обувало». Одним этим общим словом «обувало» он сразу обозначил все четыре предмета, которые имели отношение к обуви. Также выразительно великолепное слово «брызгань», сочиненное пятилетним мальчишкой. «Мы хорошо купались. Такую брызгань подняли». Такое же чутье языка проявил тот деревенский ребенок 5,5 лет, который, услышав, что взрослые называют букварь учебником, и воображая, что в точности воспроизводит их термин, назвал эту книгу «учила». Очевидно, «учила», как «точила», «молотила», «зубила» и прочее, есть для него орудие учения, а суффикс «ник» ускользнул от ребенка, так как никакой аналогии с умывальником, кустарником, чайником он в слове «учебник» не мог отыскать. Другой ребенок, назвавший солонку «сольницей», тоже был более чем прав. Если вместилище чая – чайница, а вместилище сахара – сахарница, то вместилище соли никак не солонка, а сольница. Здесь опять-таки речь ребенка совпадает с народной, ибо оказывается, слово «сольница» также широко распространено в деревнях, как «пулять», «картоха», «обородеть» и другие слова, которые у меня на глазах самостоятельно создавали трехлетние дети, воспитавшийся вдали от влияний простонародной речи. Кстати, отмечу, что такие созданные ребенком слова, как одуван, сыроега, смеяние, существуют кое-где и в народе. Вообще, мне кажется, что начиная с 2 лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом к 5-6 годам эту гениальность утрачивает. В 8-летних детях ее уже нет и в помине, так как надобность в ней миновала. К этому возрасту ребенок уже полностью овладел основными богатствами родного языка. Если бы такое чутье к словесным формам не покидало ребенка по мере их освоения, он уже к 10 годам затмил бы любого из нас гибкостью и яркостью речи. Недаром Лев Толстой, обращаясь ко взрослым, писал: «Ребенок сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети». Взять хотя бы слово «еще», принадлежащее к категории неизменяемых слов. Помимо глагола «ещекать», о котором у нас речь впереди, ребенок умудрился произвести от слова «еще» существительное, которое и подчинил законам склонения имен. 2-летнюю Сашу спросили: «Куда ты идешь?» «За песочком». «Но ты уже принесла». «Я иду за ещем». Конечно, когда мы говорим о творческой силе ребенка, о его чуткости, о его речевой гениальности, мы, хотя и не считаем этих выражений гиперболами, все же не должны забывать, что, как уже сказано выше, общей основой всех названных качеств является подражание, так как всякое новое слово, создаваемое ребенком, творится им в соответствии с нормами, которые даны ему взрослыми. Но копирует он взрослых не так просто и не так послушно, как представляется иным наблюдателям. Ниже в разделе «Анализ языкового наследия взрослых» будет приведено достаточное количество фактов, доказывающих, что в свое восприятие речи ребенок уже с 2-летнего возраста вносит критическую оценку, анализ, контроль. Свои языковые и мыслительные навыки ребенок приобретает лишь в общении с другими людьми. Только это общение делает его человеком, то есть существом говорящим и думающим. Но если бы общение с другими людьми не выработало в нем на короткое время особую повышенную чуткость к речевому материалу, который дают ему взрослые, он остался бы до конца своих дней в области родного языка иностранцем, бездушно повторяющим мертвые штампы учебников. В старину мне случалось встречаться с детьми, которым по различным причинам, главным образом по прихоти богатых родителей, навязывали с младенческих лет словарь и строй чужого языка, чаще всего французского. Эти несчастные дети, с самого начала оторванные от стихии родной речи, не владели ни своим, ни чужим языком. Их речь в обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, мертвенна. Именно потому, что в возрасте от 2 до 5 их лишили возможности творчески освоить ее. Тот, кто в раннем детстве на пути к усвоению родной речи не создавал таких слов, как «ползук», «вытонуть», «притонуть», «тормозило» и так далее, никогда не станет полным хозяином своего языка. Конечно, многие неологизмы ребенка нередко свидетельствуют лишь о его неспособности освоить на первых порах те или иные отклонения от норм грамматики, свойственные общепринятой речи. Иное созданное ребенком речение, кажущееся нам таким самобытным, возникло в сущности лишь потому, что ребенок слишком прямолинейно применяет к словам эти нормы, не догадываясь ни о каких исключениях. Все это так. И однако для меня, несомненно, огромная речевая одаренность ребенка. Она заключается не только в классификации окончаний, приставок и суффиксов, которые он незаметно для себя самого производит в своем 2-летнем уме, но и в той угадке, с которой он при создании нового слова выбирает для подражания необходимый ему образец. Самое подражание является здесь творческим актом. Еще Ушинский писал: «Невольно удивляйтесь чутью, с которым он, ребенок, подметил необычайно тонкое различие между двумя словами, по-видимому, очень сходными. Могло ли бы это быть, если бы ребенок, усваивая родной язык, не усваивал частицы твоей творческой силы, которая дала народу возможность создать язык? Посмотрите, с каким трудом приобретается иностранцам этот инстинкт чужого языка. Да и приобретается ли когда-нибудь вполне? Лет 20 проживет немец в России и не может приобрести даже тех познаний в языке, которые имеет 3-летнее дитя». Величайший труженик. Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на бедную детскую голову, а ребенок, как ни в чем не бывало, ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов и при этом даже не замечая своей колоссальной работы. У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить то множество грамматических форм, которые так легко и свободно усваивает 2-летний лингвист. И если изумителен труд, выполняемый им в это время, еще изумительнее та беспримерная легкость, с которой он этот труд выполняет. Поистине, ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом. Я только что сказал, что по моим наблюдениям, к 8-летнему возрасту у ребенка такое изощренное чутье языка притупляется. Но отсюда не следует, что его речевое развитие в какой бы то ни было мере терпит при этом ущерб. Напротив, лишившись недавней способности создавать те своеобразные словесные формы, о которых мы говорили, он сторицей возмещает утрату новыми ценными качествами своего языкового развития. Сторицей возмещает. В это время, говорит профессор Гвоздев, ребенок уже в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие, действующие в русском языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него действительно родным, и ребенок получает в нем совершенное орудие общения и мышления. Конечно, это так. В этом нельзя сомневаться. Лингвистическая работа ребенка переходит теперь на новые рельсы. Использовав результаты, добытые в предыдущий период, ребенок вооружается для более сложного и многообразного речевого общения. Это очевидно для всякого, кто, например, с достаточным вниманием изучит умственные навыки школьников, недавно вышедших из дошкольного возраста. Период словотворчества остался у них позади, но знания родного языка уже прочно завоеваны ими. Теперь на пороге школы перед ними новая задача – осознать и осмыслить теоретически то, что в возрасте от 2 до 5 они инстинктивно узнавали на практике. С этой труднейшей задачей справляются они превосходно, чего не могло бы случиться, если бы на 8-м году жизни их речевая одаренность угасла совсем. Это справедливо, но только отчасти. Незыблемым остается тот факт, что процесс овладения речью совершается наиболее быстрыми темпами именно в возрасте от 2 до 5. Именно в этот период в мозгу у ребенка производится наиболее интенсивная выработка генерализации грамматических отношений. Механизм этой выработки до такой степени целесообразен и мудр, что невольно назовешь гениальным лингвистом того малыша, ум которого в течение такого короткого времени систематизирует столько грамматических схем. Уже давно установлено, что в возрасте около года запас слов у ребенка исчисляется единицами. К концу второго года достигает 250 300 слов, а к концу третьего года доходит до 1000, то есть сразу, всего в один год, ребенок утраивает свой словарный запас, после чего накопление слов происходит уже более медленно. Примечание. Эти цифры я заимствую из статьи Семеновой «Психологический анализ понимания аллегорий, метафор и сравнений». То же относится и к грамматическим формам, которыми овладевает в ту пору ребенок. Когда-то я попробовал сделать приблизительный подсчет этих форм. У меня их получилось не меньше 70. И все эти генерализаторы, образующиеся в мозгу у ребенка раз навсегда, на всю жизнь, возникают в наибольшем количестве в возрасте от 3 до 4, когда лингвистическая одаренность ребенка проявляется с особенной силой.